прыснули, разрушив волшебство момента. «Мне пора идти», — сказал я, взяв свой щит. Цьянье поцеловала меня на прощание, и я вышел из дома. Поскольку обнаруженный на материке источник Коякан находился на возвышенности, выше уровня улиц Теночтитлана, акведук спускался оттуда под уклон. В ширину и глубину водовод превосходил размах рук, а в длину достигал почти двух долгих прогонов. Он встречался с дамбой как раз в том месте, где стояла крепость Акачинанко, и там сворачивал налево, параллельно парапету насыпи, прямо в город. Уже на острове основное русло разветвлялось, чтобы питать более мелкие каналы и наполнять накопительные резервуары, устроенные в каждом квартале, а также сооруженные недавно на главной площади города фонтаны. Как ни были недовольны Ауицотли его строители, они все-таки приняли во внимание совет Нессау Альпилли о том, что поток воды обязательно нужно регулировать. Именно поэтому на том месте, где акведук соединялся с дамбой, а также там, где он входил в город, в стенах каменного желоба были проделаны вертикальные пазы, в которые вставлялись дощатые перемычки, кривизна которых повторяла изгиб на дне желоба. В случае необходимости эти деревянные заслонки можно было опустить, чтобы перекрыть ток воды. Это новое сооружение предстояло посвятить богине прудов, речек и других водоемов Чальчиутликуе, имевшей лицо лягушки. Не слишком кровожадная, она требовала значительно меньше человеческих жертвоприношений, чем некоторые другие боги, так что особого кровопролития в тот день не ожидалось. На дальнем конце акведука у источника, который находился вне поля нашего зрения, собралась другая группа жрецов, знати и воинов, охранявших собранных для церемонии пленников. На насыпной дороге, где вместе со мной и несколькими сотнями других участников торжества, придерживавших свои перья, накидки и прочие уборы, чтобы их не сорвал и не унес восточный ветер, стоял Ауицотль, звучали молитвы, песнопения, заклинания, произнесения, которых жрецы сопровождали глотанием живых лягушек, головастиков и прочих водяных тварей угодных, Чальчиутликуе. Потом зажгли жаровни, и жрецы окропили пламя каким-то тайным, им одним известным составом, породившим клубы голубоватого дыма. Хотя порывистый ветер и сносил дым в сторону, столб его поднялся достаточно высоко для того, чтобы этот сигнал стал виден другой группе участников церемонии. По этому сигналу находившиеся там жрецы бросили первого пленника в ложе на своем конце акведука, вспоров его тело от горла до паха, и оставили так, чтобы кровь к сочи-мику истекала в желоб. За первым пленником последовал второй, за вторым — третий. Когда кровь начинала иссякать, трупы извлекали из водовода, чтобы освободить место для новых, так что распотрошенных. Я не знаю, сколько к сочи-мику и было убито и брошено туда, прежде чем струйка их стекавшей по кведуку крови стала видна ожидавшему Ауицотлю и его жрецам, издавшим при виде ее приветственный возглас. Тогда в жаровне добавили другое вещество, и дым окрасился в красный цвет. Для жрецов на том конце водовода это было сигналом закончить резню. Теперь пришло время самому Ауицотлю совершить важнейшее жертвоприношение, для которого подготовили удивительно подходящую жертву. Маленькую девочку лет 4, одетую водно-голубой наряд со вшитыми в него зелеными и голубыми самоцветами. Она была дочерью птицелова, утонувшего незадолго до ее рождения, поскольку его Акали перевернулся. Девочка родилась с лицом, очень похожим на мордочку лягушки или богини Чальчиутликуе. Овдовевшая мать девочки истолковала это связанное с водой совпадение как знамение от богини и добровольно отдала дочь для церемонии. Жрецы запели еще громче. Очтимый глашатый поднял маленькую девочку и бросил ее в каменные ложи перед собой. Еще несколько жрецов стояли на изготовку рядом с другой жаровней. И как только Уицотль прижал спину девочки ко дну желоба и потянул за обсидиановым ножом, висевшим у него возле пояса, дым жаровни снова сменил цвет, на сей раз став зеленым. По этому сигналу жрецы у начала акведука отворили затор и пустили воду. Скажу сразу, что не знаю, как именно они это сделали, вынув какую-то затычку, разрушив последнюю земляную перемычку, откатив в сторону камень и предприняв еще что-то. Сразу